Глава 4. Салаат был целиком и полностью погружен в книгу, когда Саина вернулась домой, непривычно тихая и чем-то расстроенная. Сначала он не придал этому значения, решил, что она поссорилась с подружками, но позже заметил, что девочка сидит в углу и нервно грызет ногти. Она всегда так делала, когда что-то случалось. «Да костей сгрызешь! Что случилось?» «Ну, Милена пропала», — пробормотала Саина. «Опять? Найдется!» По мнению Салаата, причин беспокоиться не было. Этот странный ребенок пропадал по несколько раз за месяц. В большинстве случаев Милена ближе к ночи возвращалась сама. Как-то раз она исчезла на сутки, и ее всем миром отправились искать в тайгу. Спустя много часов люди отчаялись, поставили крест на пропавшей, вернулись в деревню и увидели Милену, которая, как ни в чем не бывало, играла в мячик около дома. Ни наказание, ни увещевание на нее не действовали. Где она пропадала, девочка не говорила. «Угу», — коротко ответила Саина и продолжила грызть ногти, почему-то глядя на него из-под лобья. Для очистки совести Салаат пошел к дому Милены и спросил у ее отца, не нужна ли помощь, но тот только махнул рукой. «Да ну брось, вернется! Никакой управы на нее нет! Шестерых вырастили, и никаких проблем, а это... беда с ней!» Салаат отправился обратно и на полпути нос к носу столкнулся с Еленой. Она выглядела необычно встревоженной. «Ты Катю после обеда не видел?» — спросила она, не поздоровавшись. «Сегодня нет. Я дома был». «Ищи!» — велела Елена тоном, нетерпящим возражений. «Вы с ней часто гуляли. Наверняка ты знаешь, куда она могла пойти». «Хорошо. Только никому ни слова!» — предупредила она. Салаат быстро обошел деревню, пытаясь отделаться от мысли, что между исчезновением Милены и долгим отсутствием Кати есть связь. Это был самый плохой вариант из возможных. Насколько Салаат успел узнать Катю, она не пошла бы куда-нибудь далеко просто от нечего делать. А вот если ей, например, рассказали о пропаже Милены... Он круто свернул с островка, откуда открывался вид на злосчастные скалы, которые даже издали заставляли его содрогаться, и отправился домой. Саина по-прежнему сидела в углу. «Ты сегодня Катю видела?» Девочка ничего не сказала, только неопределенно покачала головой. В душу Салаата закралось нехорошее предчувствие. «Саина, где Катя?» «Я не знаю». «Не ври! Видела ее? Да или нет?» Саина промычала что-то сквозь пальцы. Салаат подошел вплотную и заставил ее оторвать руки от рта. «Она в тайге!» Почти простонала Саина, впрочем, едва слышно. «Где? Что с ней случилось?» «Мы просто гуляли. Потом Милена пропала, и Катя пошла ее искать. И тоже пропала». «Где вы гуляли? Говори!» Салаат с трудом удержался от того, чтобы встряхнуть ее. Саина помедлила. Ее глаза беспокойно забегали. «За школой! С той стороны!» Большего он от нее добиться не смог. Салаат выбежал из дома, помчался к окраине деревни и без промедления ворвался в тайгу. По словам Саины, можно было подумать, что девочки играли где-то совсем рядом. Но Салаат хорошо знал здешних детей, сам был таким же и не придавал особого значения запретам взрослых. К тому же глаз у него был наметан, и он сразу увидел, где сравнительно недавно прошли несколько человек. Там были поломаны ветви и примята трава. Зачем их туда понесло, да еще и в сторону от тропы, Салаат не понимал. Саина прекрасно знала, что это опасные места. Еще непонятнее было, почему Катя одна отправилась искать Милену, вместо того, чтобы позвать на помощь. Ведь она в курсе. С тайгой шутки плохи, особенно в этом направлении. Салаат долго ходил, звал Катю, но без толку. Ему попалось несколько мест, где по некоторым признакам недавно кто-то проходил, но определить, Катя ли это, было невозможно. Уже смеркалось. Разглядывать местность становилось все сложнее. От волнения и надежды на быстрый успех Салаат не догадался взять с собой фонарь, но поскольку он уже забрался довольно далеко, то решил дойти до оврага, самого, по его мнению, опасного места. Продираясь сквозь кусты, Салаат вспомнил, как отец впервые взял его с собой на охоту и, наверное, раз 30 повторил: «Берегись оврага». Салаат честно старался и смотрел в оба, но все равно умудрился ухнуть вниз. Не сказать, что этот овраг был смертельной пропастью, Внизу росли деревья, были и камни, но не так много. Салаату повезло их миновать. А вот выбраться обратно самостоятельно он не смог. Стены оврага были высокими и почти отвесными, зацепиться не за что. С тем же успехом можно карабкаться по ледяной горке, рано или поздно все равно скатишься обратно вниз. Салаат смутно помнил, что, не дозвавшись помощи, хотел попробовать пойти по дну и поискать более удобный подъем. Овраг был довольно большим. Он уже двинулся в сторону, но тут появился отец и вытянул его на веревке, которую планировал использовать для добычи. Позже Салаат узнал, что во враге, вероятно, есть берлога, поэтому расхаживать по его дну не стоит. «Там дальше он сужается», — сказал отец. «Подъем с виду полегче, но место точно опасное. Думаю, там берлога. Или еще что похуже». Что он имел в виду, Салаат так и не узнал. Позже сходил один из чистого любопытства, посмотрел на то самое узкое место и согласился с отцом, что туда лучше не лезть. Ветви упавших и давно высохших деревьев заслоняли обзор, но сквозь них можно было разглядеть черный провал. Даже если это не берлога, невозможно определить, куда наступать, чтобы не провалиться под землю. Но самым скверным было то, что практически везде край оврага прятался за кустами и деревьями, поэтому даже зная о нем, ничего не стоило оступиться и сорваться вниз. На подходе Салаат разглядел поломанный куст. На всякий случай он опустился на четвереньки и так приблизился к обрыву. В сгущающейся тьме удалось разглядеть дно оврага. «Эй, есть тут кто?» Салаату померещился звук, тихий, непривычный. «Катя?» Снизу снова послышался шорох. Показалось что-то темное. Салаат похолодел. Он уже понял, что это не Катя, и что лучше бы уносить ноги, но не мог сдвинуться с места. Глаза были прикованы ко дну оврага, куда выплыла огромная тень, различимая даже в сумерках. Послышалось тяжелое, хриплое дыхание. Воздух стал вязким и липким, не дающим сделать ни одного, даже самого слабого движения. Нечто огромное сделало шаг. Оно было гораздо больше медведя. Земля под Салаатом ощутимо содрогнулась, словно что-то толкнуло ее изнутри. Он разглядел за деревьями покачивающуюся голову, покрытую темной шерстью. А потом ему пригрезились скалы. Салаат снова оказался наверху, увидел лес огромных костей и обратился в безрассудное бегство. Это была единственная возможность спастись, потому что зверь был там. Не отдавая отчета в своих действиях, Салаат вскочил на ноги и бросился прочь от оврага. Он ломился сквозь кусты, спотыкался о корни, но не останавливался до самой деревни.